Глава 12. Корзиночка с масляными печеньями, ягодными и ореховыми пирожками, дичью, ветчиной и прочей снедью вправду досталась Параше. Весь день тот, что с Нелли и с Катей пережидали в сторожке, Параша разворачивала одну льняную салфеточку за другой, печалясь, что подруги сидят в лесу голодом. Попыталась она была попотчевать Фавушку, но тот сердито отмахнулся от барских лакомств. К ночи они остановились у постоялого двора. Того самого, что Нелли с Катей миновали поздней на полном скаку. Фавушка отправился спать в гостевую избу, а Параша, как положено благородной девице, устроилась в карете, собрав все подушки и завернувшись в Неллину перину. В 7 часу утра они уже пустились в дорогу. Немного раньше полноводной чары пути Параши и ее подруг разделились. С большой дороги на столицу Фавушка свернул берегом вверх по течению. Несколько часов ехали они над широкой рекой, миновав 2 села, а когда река сделалась заметно уже, поворотили к небольшому городу. Сперва Параша увидела 5 сизых куполов собора вдали, словно бы в чистом поле, затем в окне мелькнула станция, прилепившаяся к посадским огородам. «Остановишь здесь, что ли?» — крикнула в окошко Параша. «Не ори, барыня нашлась!» — сердито отозвался Фавушка, погоняя лошадей. «Хорошо ехать, так и к ночи на месте будем. С другой стороны глянуть, так и спешить некуда. В раз княгиня глянет на тебя, так и скажет: хватать ее, негодяйку, да пороть! Куда Алену Кирилловну задевали? И кучер в сговоре. Небось, ограбили да зарезали боярышню. Вот и весь сказ. Вздор несешь. Барышня сама скажет, если что. По ее воле сделано. Сказать-то она скажет. Да только где ее теперь найдем, Алену Кирилловну? Нас до того 10 раз успеют насмерть засечь. Кто это насмерть засечет? Монашки? Да уж пошлют за кем надобно. Только глянут на тебя, в раз и пошлют. Ты в барской одежде, что корова под седлом. Вот обман задумали. Дитяти не обмануть. Ворчанье Фавушки было слишком созвучно страхом Параши, чтобы девочка отнеслась к нему добродушно. Далее слушать девочка не стала, напустив на брата лютую икоту. «Ты мне брось ведьмачить, окаянная! Правда-то глаза колет! Остановлю да накостыляю тебе, ик, если не перестанешь! Поменьше каркай, так и кать меньше будешь! А накостылять ты мне не можешь! Я теперь Алена Кирилловна! Забыл, что обещал? Забыл? Да, помню! Сказал, не выдам, значит, не выдам! Сама гляди, себя не выдай, дура! Не твоя печаль моих поросят качать. Ой, гляди! Карета въехала уже в город. Таких чудес Параша отродясь не видывала. Во-первых, дома были почти все господские. И каменные, и деревянные, все на каменных фундаментах, штукатуренные или крашеные краской, все крытые гонтом или тесом, а некоторые так и жестью. Каждый дом красовался стеклянными окошками, а высокие крылечки под навесами, окрашенные двери. И стояли все господские дома совершенно наподобие деревенских. Не то чтобы возвышаться каждому над прудом в конце аллеи, так теснились в ряд. По обеим сторонам улицы словно черные избы. Чем ближе делался огромный собор, тем больше были господские дома. Перед выездом на площадь они стояли уже почти все в два жилья, причем в некоторых верхнее жилье было не меньше нижнего, что уже вовсе странно. Четыре или три дома оказалось еще с маленьким третьим жильем, оконца на два. Не обращая внимания на то, что колеса как-то странно звучали, параша почти высунулась в окошко. Сколько господ ходило по улицам! Пальцев на руках не достало бы перечесть солидных мужчин в сюртуках, дам в чепцах и даже в шляпах, детей в башмаках. «Фавушка! Сколько ж тут господ! А где люди-то живут?» «Да тут не у всех люди есть. Разве так? Кухарка да кучер». «Вздор мелешь! Ты нарочно! Господа без людей не бывают!» «Куды? Нечто это все настоящие господа. Мелочь, чей надрал, который и пол сам себе метет. Видали таких?» Фавушка, несомненно, мстил за икоту, а то и за волнение. Но понять, куда подевались все дворовые от стольких хороших домов, вправду было сложно. И вели себя все странно, очень странно. В Сабурово иной раз, особенно на именины хозяина либо хозяйки, господ съезжалось не меньше. Но те держались друг дружки, что называлось, как помнила параша, обществом. В городе же господа не обращали друг на друга ни малейшего внимания, разве что некоторые здоровались. Но словно бы каждый шел по своему делу. Чистая деревня. Может, город и есть деревня для господ, подумала параша. Между тем они выехали уже на площадь, и карету затрясло вовсе нещадно, словно по камням. В самом деле по камням. Камнями уложена была целая площадь. Да как ровно, один к одному. Да и главная улица, по которой они на площадь выехали, тоже была уложена камнями. А вдоль домов лежали деревянные доски, по которым ходили господа и иногда встречавшиеся все же люди. Прям как в дому. А на такой улице, да на площади, колеса не увязнут даже в самое ненастье, в самую распутицу. Чисто в рай угодили. Слышь, Фавушка, нечто все города такие красивые? Или все ж другие похуже будут? Чего ты тут красивого-то нашла? Нечто это город, худенький городишко, в две, абы три чистые улицы на одну площадь. Увидала б ты Санкт-Петербург, небось, ума лишилась бы. А в таком мой барин-покойник больше суток бы не стерпел скучать. Ну, тебя совсем. Доверять Фавушке было нельзя.